Глава 7. Пир в доме Вара. Огромное блюдо с заливной рыбой стоит между кувшином с остро пахнущим гарумом и чашей, в которую налита смесь меда с уксусом. Запахи различных видов перца такие мощные, что хочется чихнуть. У германских вождей вкусы попроще. Почти никто не пользуется гарумом с укровица мертвых рыб, чтобы сделать блюдо острее. Любимый римский соус отгоняет варваров одним запахом. Лучший гарум привозят в Рим из Помпеи и Испании. В этом году модным считается соус из макрели. Я как-то видел, как его делают. Я был проездом в мастерских под Капуи, там, где находится семейная вилла Димитриев Целистов. Своеобразное впечатление. Огромные деревянные бочки с мелкой рыбешкой, сильно засоленные и выставленные на солнце. Настоящее солнце. Стоят так месяцами. Созревшим гарум считается от 3 месяцев. Специальным ковшом с дырками вычерпывают его и процеживают. Почти все блюда изысканной кухни включают нынче гарум. Цена за кувшин доходит до 100 динариев. Годовое жалование легионера – 183 динария. За вычетом отчисления на похороны, для этого удерживают половину жалования, остается 90 динариев. То есть рядовой мул получает на руки примерно 540 сестерцев. И это не считая отчислений за оружие, палатки, инструменты. И еще на эту сумму ему нужно покупать еду и хлеб в легионных пекарнях. Впрочем, думаю я, глядя, как рабы приносят и ставят блюда с зажаренными певчими птичками, украшенные желтыми и белыми цветами, легионер может покупать пшеницу и сам печь хлеб. Сокращение расходов. Я беру чашу с вином испанским с привкусом меда и поднимаю. Несколько лиц, в том числе лицо Квинтилия Вара, поворачиваются ко мне. «Здоровье хозяина этого дома», — говорю я. Пропретор вежливо кивает. Выплескиваю немного на пол в честь Бахуса и пенатов этого дома и прикладываю чашу к губам. Вино тягучее и лишь слегка разбавленное водой. Выпиваю его до дна в один присест. Жажда. Снова перед глазами встает огромный стир, бык, с поволокой безумия в разноцветных глазах. Считается, что человека с разными глазами выбрали боги. Ну, кто-то из богов. Он счастливый. Я снова вижу, как кровь размазывается по маленькой серебристой фигурке. Жертва богам. Каким богам, еще бы знать. Птичка, воробей, что достался мне от Луция. Что общего у безумного германца и моего старшего брата? Мертвого брата. Печаль моя светла. Хотел бы я так сказать, но стоит мне прикрыть веки, чтобы не видеть этого треклиния, этих лож, на которых возлежат чиновники Вара, этих лавок и стульев, отделанных красной тканью, на которых устроились германские патриции и дикари. Как я вижу темное пространство, темный сад со статуями Дианы, охотницы и Марса, убивающего Марсия, заросли акации и... Он стоит ко мне спиной. Белая тога с широкой красной полосой наброшена со всем искусством. Складки лежат изящно и красиво, словно высеченные из мрамора. Брат стоит на берегу искусственного пруда. Я знаю, там, в темной воде, плавают красные карпы или мурены. Почему-то я не помню, кто там живет. Но это не важно. Белая тога словно светится в темноте. Лик луны закрыт темным облаком. Мы здесь одни. Я слышу, как стрекочут цикады. Я иду. В последний момент Луций оборачивается. Я вижу его лицо. Когда вспоминаешь кого-то из близких, трудно увидеть лицо, именно лицо, неподвижное. Это всегда отпечаток движения, эмоций. Луций вспоминается мне именно так, на полуповороте головы, и он улыбается. Он и в этот раз поворачивает голову и улыбается. «Брат», — говорит он негромко. «Брат», — говорю я. И снова лицо в движении. Он поворачивает голову и смотрит в пруд. Почему-то мне кажется, что не стоит этого делать. Темная вода. Что там в глубине? Красные карпы или мурены? Некий ведий Полион кормил мурен в своих прудах мясом живых рабов, пока Август ему не запретил. Почему-то мне кажется, что в этом пруду нет дна, и что Луций заглядывает туда, куда заглядывать не стоит, и что он уже не может оторвать от этого взгляда. «Брат», — говорю я, — «не надо, не смотри, Луций!» Я хлопаю его ладонью по плечу, ощущение ткани, твердых мышц под ней. Он вздрагивает. Медленно, как во сне, поворачивает ко мне голову, и я отшатываюсь в ужасе. Сердце проваливается куда-то вниз. Глаза его разного цвета. Один голубой, другой зеленый. Я просыпаюсь от испуга, открываю глаза. Гул полной залы пирующих людей накатывает на меня, как морская волна, и захлестывает с головой. Варвары громко кричат. Латынь с отчетливым грубым акцентом кажется незнакомым языком. Я не сразу могу разобрать его, а когда разбираю, то отдельные слова никак не вяжутся с остальными. Квинтиливар лежит на ложе слева от меня, и я почетный гость, и слушает какого-то германца, орущего через стол. Я вижу его раскрытый рот, но смысл речи от меня ускользает. «На месте!» — заканчивает варвар. «Может, я слишком много выпил?» На щеке германца след какого-то соуса. Перевожу взгляд вправо. Мне жарко и душно. В треклинии клубится дым от горящих благовоний, ладана, чтобы отгонять комаров, которых тут тысячи. Какой-то наглый, обкурившийся ладаном комар все-таки садится на мое бедро, и я прихлопываю его ладонью. В глубине треклиния извивается под звуки цимбал и кефар нумидийская рабыня. Свет стекает по обнаженному телу, изгибается вместе с ней. Губы ее темные и вырезаны так, словно готовятся к любви с Богом. Темные глаза отражают свет лампад. Танец желания. На запястьях и на лодыжках рабыни тонкие браслеты с крошечными колокольчиками. При каждом движении колокольчики легонько звенят. Пахнет горячими телами и чертовым рыбным гарумом. Рабыни приносят новые кушанья и уносят старые. Какой-то германец, хохоча, хлопает девушку по едва прикрытой туникой попке. Та отлетает. На глазах выступают слезы. Больно, наверное. У варваров руки, что лопаты. Поток воздуха доносит до меня запах напитка из перебродившей пшеницы. Пиво, как называют это варвары, они пьют в основном его. Вар, как гостеприимный хозяин, заготовил любимые гостями напитки. Извивы тела, стекающие по темной блестящей коже желтый свет. Груди ее острые. Кажется, что соски твердые, как наконечники копий. Я чувствую желание. Я пьян. Я перевожу взгляд и вижу Армения. Это отрезвляет на мгновение. Среди хохочущих варваров, безобразных, как празднующие сатурналии пьяные рабы, Армении — это островок спокойствия и достоинства. Я оглядываю нашу римскую сторону стола. Прекрасно, просто прекрасно. Пьяные красные рожи, громкая речь, твари. Божественный Август объявил об умеренности. Впрочем, принцип еще тот образец умеренности и добродетели. Если бы не молоденькие девственницы, которых его жена Ливия находит для него везде, где только можно, Август был бы просто образцом добродетели и воздержанности. Не то что эти. Да. Похоже, варваризация местных римлян зашла дальше, чем романизация варваров. Ну, хоть пиво они не пьют пока. И то ладно. Германец Армении, вот кто настоящий римлянин. Спокоен, сдержан и снисходителен к слабостям других. Наши предки, суровые как скалы, завоевали для нас полмира, а мы пьем с варварами пиво и носим цветные ткани из Азии. Армения, заметив мой взгляд, улыбается уголками губ, обводит взглядом пирующих и движением бровей показывает. Ну что поделаешь? Я киваю. Ничего не поделаешь. И Тифон проклятый, кажется, мне нужно отлить. Я начинаю подниматься. Рабыня извивается, темные глаза смотрят на меня. Я моргаю. Красный туман в голове, проклятое вино. Треклини покачивается, уши горят. Какой-то варвар запускает в танцовщицу обглоданной костью, промахивается. Хохот. Колокольчики на тонких лодыжках звякают жалобно. Германцы. Ярость стискивает мне грудь. Кто-то из этих уродов убил Луция. Я гляжу на раскрытый рот варвара, на его белые зубы, и хочу подойти и врезать так, чтобы вбить эти зубы обратно в глотку, чтобы он упал и замолчал. В следующее мгновение рядом со мной оказывается Армений, поддерживает меня за плечо. «Легат», — говорит он негромко, — «вам лучше прогуляться». Я зажмуриваюсь, снова пытаюсь прийти в себя, остановить вращение треклиния. Тени на стене. Темная холодная ненависть все еще бродит во мне, не уходит. Она какая-то обессиливающая. «Пожалуй», — с трудом выговариваю я это слово. Лицо горит, как обожженное. «Ты», — Армений ловит пробегающую мимо рабыню за плечо. «Проводи господина». Рабыня, невысокая девушка в короткой тунике, кивает. Хорошенькая, только смотрит не на меня, а на Армения. Еще бы. Он красавчик, наш варвар, друг римского народа. Черт, я завидую. Пьяная зависть, вот что это. Я еще не настолько напился, чтобы не понять. Иду в латерну. Коридор качается. Пол пытается ускользнуть. Мне приходится каждым шагом припечатывать его, чтобы сохранить равновесие. Я римский патриций. Легат 17-го. Едва не сношу плечом стойку со светильником. Он звенит, покачиваясь. Я стою, упираясь плечом в стену. Прохлада идет из этой точки. Растекается по правой руке. Рабыня заглядывает мне в лицо. «Господин, вам плохо?» Где-то слышны звуки совокупления, громкого, бесстыдного. Туника рабыни отходит от шеи, я смотрю в темный проем ворота. «У меня погиб брат», — говорю я зачем-то. «Вот и все. Все, маленькая красотка». Я протягиваю руку и обнимаю ее за талию. Притягиваю к себе. Она отклоняется, но не делает попыток освободиться. Еще бы. Рабыня должна подчиняться хозяину и его друзьям. А разве я сейчас не друг вара? как все эти громогласные варвары там, в Триклинии. Друг. Конечно, друг. У нее смешной маленький нос с веснушками, губы. Я наклоняюсь и целую ее, мягкие и вкусные. Она покорно подчиняется, даже когда я забираюсь ладонью ей под тунику. Тело горячее и гладкое одновременно. Я нахожу ее маленькую грудь и сжимаю в ладони. Рабыня охает. Она как-то смешно по-детски сопит. «Господин», — шепчет она, пытаясь сдвинуть меня с места. «Не здесь, туда». Я мну ее грудь и чувствую, как злость проходит. Остается только усталость. Я отпускаю маленькую рабыню и прислоняю спиной к стене. Откидываю голову, затылком упираясь в мрамор. «Блаженный холод!» «Господин, я вам...» Она чуть не плачет. «Не угодила». «Все хорошо», — говорю я. «Как тебя зовут?» «Клементина», — говорит она. «Я могу...» Я зажмуриваюсь, открываю глаза. Отстраняю ее, сползаю по стене, сажусь на пол. Спину холодит. То, что надо. Нет, не совсем. «Господин», — рабыня смотрит на меня сверху. Я беру Клементину за запястье, оно тонкое и горячее, и прикладываю ее ладонь к своему лбу, закрываю глаза. Прохлада идет из тонких пальцев. Спокойствие. «Вот так хорошо», — говорю я. «Нет, не совсем то, понимаю я. Пальцы ее суховатые и горячие, как горящие палочки. Осиновые веточки, почему-то, думаю я. Убираю ее ладонь со лба. «Все, иди. Мне нужно побыть одному». «Господин, я...» «Иди, Клементина». «Спасибо». Она кивает и убегает. Еще некоторое время я слышу ее шаги. Потом все затихает, и я слышу только пьяные выкрики в Триклинии. Вокруг ночь. Дворец Вара. Пол пытается иногда уехать из-под меня. Покачивается, как палуба корабля. Меня никогда не укачивает. Даже в шторм. Я встаю. Кажется, пора найти латерну. Когда я возвращаюсь, в Триклинии стоит мертвая тишина. Они стоят напротив. Седоволосый уродливый Сегист, царь Хаттов, и высокий красивый Армений, царь Херусков. Друзья римского народа, граждане Рима. Варвары, готовые поубивать друг друга. Варвары, которым даровано римское гражданство. Это обычный шаг, чтобы принести Пакс Романа, римский мир, в завоеванную провинцию. Сегист кипит от ярости, Арминий спокоен. «Ты искалечил моего человека», — говорит Сегист медленно. Глаза его сверкают, он покачивается, лицо потемнело. Кажется, германский вождь выпил слишком много римского вина. «Я заплачу виру», — говорит Армений ровным голосом. «Я снова восхищаюсь царем Херусков. Он держится, как древние патриции». «Вира!» — с презрением говорит Демерик. «Кому нужна твоя вира?» «Дарук был воином. Теперь он даже задницу подтереть не в состоянии. Ты лишил меня хорошего воина». Кажется, разговор идет о знакомом мне типе, с которым я едва не схватился на рынке. Что ж, возможно, Армений, вытаскивая меня из проблем, нашел проблемы для себя. «Приношу свои извинения», — голос Армения по-прежнему ровен. В Риме бы сказали «прекрасное воспитание» и «голос крови», несомненно. Только в этом варваре нет ни капли крови Ромова. «Клоки твои извинения!» — срывается Сегист. «Ну зачем же так кричать?» — холодно спрашивает Армений. «Я и так прекрасно тебя слышу, благородный Сегист. Как же они не любят друг друга!» Я смотрю на словесную схватку двух варварских царей и... икаю. Проклятье! Этого еще не хватало. Квинтиливар поднимается на ложе, делает жест начальнику охраны. Пропретору положена центурия личных преторианцев. Тот кивает понятно, исчезает в дверях. «Ты выскочка!» — говорит Сегист на плохой латыни. Он уже взял себя в руки, но в голосе германца дрожит ярость. «Ты всегда протягиваешь руки к тому, что не твое. Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься?» «Правда?» Армений спокоен. «Что ты имеешь в виду, благородный Сегист?» «Действительно, что он имеет в виду? Я задумаюсь». Его голос ровен и спокоен. И только в слове «благородный» проскальзывает ирония, которую, возможно, противник не заметит. «Нет», — замечает. Пока Сегист багровеет и злится, я наливаю себе вина из ближайшего кувшина, как следует разбавляю его водой, она льется мимо, заливает скатерть и стол. Свою салфетку я оставил где-то на ложе, ну и тифон с ней. Поднимаю чашу и пью. Вино. Засуха в горле такая, словно я по пути в Латерну и обратно повторил подвиг греческих наемников из Анабазиса. Пешком через раскаленную пустыню с боями и засадами. Когда опускаю кубок, два других германца схватились в рукопашную. Арминий и Сегист продолжают стоять, глядя друг на друга. Хорошо, что перед застольем у варваров забрали оружие. Слышу голос Вара «Прекратить!» и выхожу. Краем глаза замечаю, как в треклинии вбегают солдаты и личные охраны полководца. Пока Вар управляет Германией, он фактически совмещает эти должности полководца римского войска здесь и губернатора провинции. Германия считается провинцией Принцепса. В отличие от сенаторских, где мир царит давно и надежно, Принцепс взял под личное управление проблемные земли. Иду по коридору. Сзади шум и вопли, которые, правда, быстро стихают. В центре атрия бьет фонтан, вода падает в небольшой бассейн. Атриум одной стеной выходит в открытое пространство, в перистиль, окружающий сад. Оттуда тянет сырым запахом земли и густым ароматом цветов. Туда я не пойду, наверное. Дом Вара огромен. У меня сознание проясняется вспышками. Я слишком много выпил. Слишком много. Слишком. В следующее мгновение я умываюсь холодной водой, плещу себе на шею и затылок. Холод освежает. Вода стекает по лицу, капли застревают в бровях. Я отряхиваю руки и смотрюсь в круглое бронзовое зеркало. «Что, Гай Деметрий Цельст, тяжко?» Из отражения смотрит на меня помятый квирит. Я иду. Проклятье. Как здесь все запутано. Наверное, я сворачиваю не туда. Это какой-то внутренний сад. Другой перистиль, поменьше. Колонны другие, из крашеного дерева. В темноте горят светильники у выхода на веранду. Желтые пятна, вокруг которых кружат насекомые. Я сажусь на край бассейна, хлопаю себя по лицу. «Вот зараза, кусачие комары!» Сижу в темноте и гляжу наверх. «Звезды!» Недалеко от меня белеет в темноте лицо Юноны. «Наверное, Юноны. Я не вижу остального тела богини. Не вижу, что у статуи в руках все выкрашено цветной краской, а в темноте можно разглядеть только кисти рук и лицо. И то только потому, что они светло-розовые». В темноте этот цвет все равно, что белый. Смотрю на богиню. Что, Юнона, поделишься мудростью? Надо мне меньше пить. И вдруг слышу, как она смеется. Богиня смеется. На один голос, затем на два. Я зажмуриваюсь, смотаю головой. Сплю? Вроде нет. Богиня смеется? «Что ж, Я смотрю на нее, суровую и страшную в темноте. Зеваю. Имеет право. К одному женскому смеху вдруг добавляется другой. Богиня смеется разными голосами. Я выпрямляю спину. Возможно, хитон на ней синего цвета. Синий цвет смерти. Голос. Богиня что-то говорит. Я прислушиваюсь. Звуки незнакомой речи. Германской. Хотя в женском исполнении этот язык не такой варварский по звучанию. Он даже почти красив. Наконец я вижу огонь свечи в глубине сада. Он трепещет на сквозняке. Комар противно жужжит над ухом. Я отмахиваюсь. Левый локоть начинает чесаться. Я яростно деру его ногтями. Под пальцами опухлость. Проклятые комары! Я слышу голоса, которые начинают вести беседу. У Юноны что? Много голосов? И я не особо верю в богинь, которые беседуют сами с собой в саду пропретора в самом центре Германии. Я встаю, иду, пошатываясь. Боги, как же я напился. Кое-как дохожу до богини, гляжу ей в лицо. В темноте оно белеет, раскрашенные зрачки смотрят мне в сердце. В следующий момент, чтобы не упасть, я хватаюсь за богиню. Ее рука поднята полукольцом. В это полукольцо, как в окно, я гляжу в сад. Там бьется огонек свечи, желтый. Вокруг него женские силуэты. Тоже богини, видимо. Такая сходка посреди ночи. Я моргаю. Лицо богини с одной стороны, ее рука с другой ограничивают обзор, отчего видимое обретает особую четкость и яркость. Пусть даже я изрядно накачался вином, все как сквозь дымку. В этом доме все прекрасно. Единственное, слишком узкие окна, сказал один философ архитектору. «Узкие окна придают виду особую прелесть», — ответил один архитектор философу. «Когда атомы вида смешиваются с атомами окна и так далее». Забыл, но сказано верно. Атомы темного сада, освещенного атомами свечи, смешиваются с атомами тонких девичьих силуэтов, и все это смешивается с атомами каменной богини. Я смотрю. Потом понимаю, что девушек много. И они все германки, варварки, юные и прекрасные. Ну, я так думаю. Я же не вижу ничего, кроме этих силуэтов. Девушки болтают, смеются и гоняются друг за другом. А позади меня гремят цимбалы и трубы, звенят кефары, громовые голоса. Лучше бы им там и остаться. Над садом звездное небо. Девушки затевают беготню. Они совсем рядом. Мы с богиней стоим, как единое целое. Одна из девушек, что чуть пониже, пробегает мимо статуи, с другой стороны от меня. За ней еще одна, повыше. Смех рассыпается маленькими серебряными колокольчиками, опускается, пропадает в траве, в цветах. Высокая девушка теряет свою подругу, останавливается на дорожке с той стороны, длинные волосы. Я неожиданно чувствую ее аромат. Странно. Никогда не отличался особой чувствительностью к запахам. Но сейчас я чувствую. Она пахнет бедой. Она пахнет жизнью, юностью, чистотой и яростью. Она пахнет юностью, длинными ногами под платьем, ступающими по земле упруго и нежно. Когда она уходит, я все еще чувствую этот аромат. Так пахнет беда. Только этого мне сейчас и не хватало. Я приехал, чтобы найти и покарать убийцу брата. А сам подглядываю за варварскими девушками, за германками, юными и прекрасными. Кстати, а что они здесь делают? Личная наложница Квинтилия Вара? Что, Гай, интересно? Я поворачиваюсь, наконец отлипаю от статуи, руки в темной краске, и делаю шаг другой. Дом, освещенный светильниками, слегка покачивается передо мной. Ничего, ничего. Делаю шаг и другой. Набираю скорость. Прохожу мимо куста, подстриженного в форме зайца слева, и куста, подстриженного в форме сидящего хрен знает чего, справа. До дома остается несколько шагов. Еще чуть-чуть, и я оставлю девушек-богинь в покое и вернусь в дымный, потный мир земных мужчин. В следующее мгновение она выбегает мне навстречу. Пауза. Прямо как в трагедиях Эсхила или в комедиях Теренция, когда... Высокая. Пожалуй, не такая высокая, как германцы-мужчины, что пирую сейчас с Варом, но... Длинные волосы, темные глаза смотрят на меня. Она прекрасна. Прекрасна, как медуза Горгона. Поражение от красоты похоже на смерть. Опять кто-то из греков. В легендах говорится, что это сама смертельная красота медузы Горгоны превращала людей в камень, а отнюдь не какие-то чары. Хороший пример, особенно если столкнешься с такой медузой на темной тропинке сада где-нибудь в Германии. Ее губы шевельнулись. Раз, другой. «Что? Что?» — говорю я. «С дороги!» Звук возвращается. Плохая латынь, кстати, но голос хороший. Я поднимаю брови. Она проходит мимо меня. Я снова чувствую этот запах. Запах морской воды и тревоги. Запах беды. «Как твое имя?» — спрашиваю я. Она фыркает и не отвечает. Она уходит. Я смотрю ей вслед. Ее спина, ее ноги под платьем. Мне нужно пойти за ней. Усилием воли я поворачиваюсь и иду к дому. Вступаю в облако света от светильника. Шерстяной фитиль в масле горит ровно и чуть потрескивает. В мозаичном полу отражается колебание пламени и моя белесая фигура. Поворачиваюсь. В глубине сада женские тени. Ну кто они? И главное, кто она? Это заложницы. Я вздрагиваю, резко поворачиваюсь, чуть не падаю. Меня поддерживают за плечо. Пальцы твердые, но держат аккуратно. Я вижу золотое кольцо на безымянном пальце, знак римского всадника. Поднимаю голову. Ну, конечно, этого и следовало ожидать. «Что ты здесь делаешь?» — говорю я хрипло. Армений, царь херусков, качает головой, усмехается. «Дышу воздухом. Там страшная духота. Я думаю, что неплохо бы ударить Сегиста по голове чем-нибудь вроде бронзового светильника. Затем вспоминаю. Заложницы?» Армений смотрит на меня внимательно. «Ты не знал, легат?» «Для того, чтобы обеспечить верность покоренных народов, Рим издавна берет заложников. Обычно это сыновья вождей, дети царей или знатных людей, мальчики, в крайнем случае юноши. Они живут в Риме, получают хорошее римское воспитание и обучение. Когда приходит время, они возвращаются к своим народам и несут им пакс романа, римский мир. О, в этом мы преуспели. Но почему девушки?» «Германцы иначе относятся к своим мальчикам. Смерть для мужчины от рук врага – не позор, а честь. Поэтому вожди легко жертвуют своими сыновьями. Но девочки, девушки – другое дело. Армини смотрит на меня. Кто ты, варвар, который говорит не как варвар? Другое? Да, когда в заложниках их женщины, германцы не так легко разорвут договор верности. Я некоторое время обдумываю его слова. Если бы не вино, я бы додумался быстрее. Потом до меня все же доходит. То есть, говорю я, договор верности они разорвут в любом случае. Армини улыбается. Так что у меня по спине пробегает холодок. «Разве можно доверять варварам, легат?» — говорит он негромко. Налетает порыв ветра. В колеблющемся, рвущемся пламени светильника лицо Армения кажется мне очень знакомым и очень страшным, словно восковая маска одного из моих предков. «Кто ты, варвар?» Когда я возвращаюсь в свою комнату, начинает светать. В воздухе комнаты легкий туман благовоний и ладан, чтобы отгонять комаров. Меня качает от одной стены к другой. Пить. Надо как следует напиться воды перед сном, а то утром от моей головы останется только дымящаяся воронка вулкана. Я как-то видел извержение. Это было не самое приятное впечатление в моей жизни. Тарквини сопит на лавке. Старческое лицо во сне искажено каким-то странным выражением, словно за ним кто-то гнался во сне. У стариков беспокойный сон. Я наливаю воды с лимоном из серебряного кувшина. Поверхность кое-где помятая в мелких капельках. Провожу пальцем, остается мокрая полоса. Я беру чашу и выпиваю, с трудом, но до дна. Прохладная вода стекает по стенкам внутри меня. Лучше. Я ставлю чашу на стол и вижу свой сундук, искрашенного в зеленое дерево. Бронзовые петли такие древние, что позеленели от старости. Где-то там, в глубине, лежит шкатулка с вещами Луция. Железное кольцо сенатора, которое он получил в 24 года, за 4 года до обычного срока, амулеты для здоровья. Почему их так много, кстати? Я зажмуриваюсь, глаза режет. Спать, надо спать. Луций никогда не был суеверен. Скорее уж наоборот, брат всегда мог истолковать знамение в свою пользу. И еще, я замираю на мгновение. Конечно, сегодня на арене безумный германец с фигуркой быка. Особый серебристый металл. И кажется, что фигурка подрагивает на ладони. След крови, размазанный по серебристому металлу. Я не знаю такого металла. Что-то восточное. Надо достать, посмотреть. Там на мгновение мне показалось, что фигурка быка и фигурка птички, что досталось мне от брата, очень похожи. Сделаны одним мастером. Возможно, это важно. Возможно, если я буду знать, откуда у германца его фигурка, я узнаю, откуда Луций взял свою. Глаза словно песком присыпаны. Все кости болят. Я хочу найти фигурку воробья, но понимаю, что сил мне уже не хватит. Да я и не знаю, где именно искать. Это дело Тарквини. Разбудить его? Я поворачиваю голову. Вижу с этой стороны только нос старика, задранный вверх, и беспокойный, подсвистывающий храп. Делаю шаг. Он всего лишь старый раб, чье дело угождать господину, то есть мне. Останавливаюсь. Глупый старик сначала полчаса не сможет понять, чего я от него хочу, затем начнет ворчать и задавать вопросы. Вопросы, морщусь я. У меня и так голова болит. Нет. Завтра. Фигурка никуда не убежит. Я вздыхаю с облегчением и иду к кровати. Веточки лаванды трепещут на сквозняке. Я подхожу, на ходу сбрасывая тогу. Начинаю падать. Уже падая в мягкое, прохладное нутро матраса, я думаю, все-таки как же ее зовут, ту девушку? Темнота. Мягкий удар. Я растекаюсь по кровати. В блаженстве вытягиваю